сердечный приступ или кардионевроз. Какие анализы пройти, чтобы окончательно успокоиться? Вы все время боитесь, что у вас что-то с сердцем. Легкое покалывание в груди вызывает приступ паники. Вы все время в напряжении, потому что сердце работает как-то не так. В сердце то колет, то давит, оно то ноет, то сильно бьется, то вообще останавливается. Давление постоянно скачет, но врачи ничего опасного не видят. Какие анализы пройти, чтобы окончательно понять, что это точно не сердце? Если вы узнали себя, то у вас проблемы не в сердце. У вас невроз. Если говорить конкретнее, то кардионевроз. Это точно, точнее не бывает. Откуда я это знаю? Эта уверенность базируется на огромном опыте лечения людей с больным сердцем и людей с неврозом. Я умею лечить и сердечно-сосудистые заболевания, и неврозы одинаково хорошо. Я постоянно пишу о том, что не надо самостоятельно сдавать анализы. Это бессмысленно. Необходимо найти толкового врача, которому вы полностью доверяете. Он сам назначит все, что посчитает необходимым, и сделает выводы как профессионал. Если вы уже мысленно возмущаетесь, что там, где вы живете, нет грамотных врачей, то это еще раз подтверждает, что у вас невроз. Невроз — это базовое недоверие ко всему миру. К врачам в первую очередь. Не нужно самостоятельно сдавать анализы. Их назначит вам врач. Вы можете сдать их для проверки, но надолго такого успокоительного не хватит. Далее я приведу список анализов, которые обычно назначают кардиологи, чтобы убедиться, что с вами все в порядке. Но анализы необходимы только для вашего успокоения. Поверьте, уже по вашему внешнему виду и вашим жалобам кардиолог сразу видит, что перед ним невротик. Открою вам профессиональную тайну. Если вы пришли к врачу, и он заподозрил у вас сердечный приступ, то он сразу отправит вас в больницу. Если он ничего страшного не видит, то он назначит вам обследование и отпустит домой. Если врач в государственной клинике считает, что ваши сердечно-сосудистые риски минимальны, то и обследование будет минимальным. Если риски повыше, то анализов будет больше. Если это частная клиника, то их будет по максимуму. За ваши деньги все что угодно. На невротиках держится вся частная медицина. Государственная же медицина не будет обслуживать ваш невроз за свой счет. Невроз — это бездонная бочка. Сколько анализа ни сдавай, легче никогда не станет. Итак, вот обещанный список исследований. Мне не жалко. Сдавайте сколько хотите, но они вас не успокоят. Клинический анализ крови. Липидный профиль. ОХ, ХЛНП, ХЛВП, ТГ. Глюкоза и гликированный гемоглобин. Билирубин. КФК, АЛТ, АСТ, ЛДГ, мочевина, креатинин, калий, мочевая кислота, ТТГ. Тропонин, для исключения острого повреждения сердца, инфаркта. Натриуретический пептид, для исключения сердечной недостаточности, ЭКГ, рентген грудной клетки, ЭХКГ, мониторирование ЭКГ по Холтеру, ЭКГ под нагрузкой, тредмил-тест, велоэргометрия, стресс-ЭХКГ. Если врач посчитает нужным, то после получения этих данных он направит пациента на коронароангиографию, КАГ. Тут нет ничего сложного и ничего секретного. Это простой алгоритм, который знает любой врач. В моей практике был пациент, который потратил на обследование сердца 2 миллиона рублей за 2 года. Он упорно искал болезнь, которой нет. За что он отдал эти деньги? Он сдал все, что я написала в списке, только в разных клиниках и в разных странах: Россия, Германия, Израиль. Везде кардиологи настоятельно рекомендовали лечить голову. Врачи в таких вопросах не ошибаются. Потом он пришел ко мне, и мы полностью убрали невроз за 2 месяца. Если врачи намекают, что проблема в голове, и советуют успокоиться, если вы ничего нового не узнали и все эти анализы вы сдавали много раз, то у меня для вас хорошая новость. Боли в сердце, скачки давления, тахикардию и страх за сердце можно убрать с помощью современных технологий в психотерапии, без лекарств и побочных эффектов. Может ли невроз пройти самостоятельно? Может, но только когда появится реальная угроза для жизни. Чтобы вылечить его самостоятельно, надо либо серьезно заболеть, либо попасть в какую-то сложную и опасную передрягу, клин клином, как говорится. Есть более безопасный и простой вариант – довериться профессионалам и избавиться от невроза без нервных потрясений. Я знаю, что вы не доверяете никому, даже себе, ведь это очень дискомфортно, когда сердце болит, а врачи ничего не видят. Что тогда происходит? Это боль что? Галлюцинация? И человек приходит к выводу, тут только два варианта. Либо врачи – идиоты, либо я – псих. Застревание в негативных эмоциях и есть причина невроза. Позволю себе небольшое отступление из личной жизни. Представьте себе опытного врача, кандидата медицинских наук, которая оказалась в ситуации, похожей на вашу, когда много чего болит, но обследования показывают – здорово. И сама врач знает, что здорово, но самочувствие хуже не бывает. Вот это настоящий разрыв реальности. Только в таком состоянии начинаешь понимать, на что способна наша психика. Дальше еще хуже. Куда бежать с этой проблемой? К психиатрам? Начинаешь изучать психологическую литературу. Интересно. Многое становится понятно. Причины найдены, но ничего не меняется в самочувствии. И только потом, когда понимаешь, что застревание в негативных эмоциях и есть причина невроза, начинаешь двигаться в нужном направлении. Чтобы выбраться из невроза, необходимо принять, воспроизвести и отпустить весь негатив, все печали, разрывы, потери и поражения. А с помощью логических рассуждений и полезных советов невозможно отпустить негативные эмоции.